первопрестольной столице нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше Отечество, старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах. Наташа сидела, вытянувшись, испытующий, прямо глядя то на отца, то на Пьера. Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно, приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки, над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучшего предлога. Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву и в особенности на знаменитое дворянство, Соня, с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова. «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего, всей столицы и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится». Да обратится погибель, в которую он мнит не зринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России. «Вот это так!» — вскрикнул граф, открывая мокрые глаза, и несколько раз прерываясь от сопения, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. «Только скажи, государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем!» Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу. «Что за прелесть этот папа!» — проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением. «Вот так патриотка!» — сказал Шиншин. «Совсем не патриотка, а просто!» — обиженно отвечала Наташа. «Вам все смешно, а это совсем не шутка!» «Какие шутки!» — повторил граф. «Только скажи он слово, мы все пойдем. Мы не немцы какие-нибудь!» «А заметили вы, — сказал Пьер, — что сказано для совещания? Ну уж там для чего бы ни было!» В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и весь красный, ломающимся то грубым, то тонким голосом сказал: «Ну теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу. Вот и все!» Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу. «Вот и договорился!» — сказала она. Но граф в ту же минуту оправился от волнения. «Ну-ну», — сказал он, — «вот еще воин, глупости-то оставь, учиться надо». «Это не глупости, папенька, а Боленский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда...» Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: «Когда Отечество в опасности».